«Натан, это Людвиг. Рад тебя слышать. Как поживаешь, немец? Как тебе на заслуженном отдыхе?» «Я в Британии. И что ты там забыл?» «Есть тут одно темное дельце, а за ним тянется другое давнее происшествие. 12 лет назад Марсель Тома с улицы Абегру выпал со второго этажа своего дома. Можешь рассказать подробности?» «Погоди, сейчас поищу папку». Через 10 минут Натан снова был у телефона. «Да», — сказал он, — «он упал. Дело закрыто, следствие пришло к выводу о несчастном случае». «Я знаю. А подробности?» Луи услышал, как Натан листает бумаги. «Ничего особенного. Это было вечером 12 октября. У супругов Тома за ужином были двое друзей, Лионель Севран и Диего Лакаста Ривас. В 10 вечера они вернулись в отель. Дома остались муж и жена, двое малолетних детей и Мари Бертон, нянька. После 22 в квартиру никто не входил, соседи подтверждают, и т.д., и т.п. Супругу несколько дней допрашивали. Она читала в постели, против нее никаких улик. Против Мари Бертон тоже, она была в своей комнате. Одна не могла выйти без того, чтобы ее не услышала другая. До несчастного случая, когда раздался крик мужа, никто из них не покидал свою комнату. Либо женщины покрывают друг друга, либо сказали правду. Допрашивали также Лионеля Севрана. Он спал у себя в отеле. Диего Лакаста тоже. Судя по количеству страниц, он оказался болтливым. Погоди, я прочту. Лакаста горячо защищал обеих женщин. Прям горой за них стоял. Потом через неделю очная ставка и следственный эксперимент. Погоди-ка. Инспектор отмечает, что каждый повторил свои показания, супруга вся в слезах, нянька тоже. Севран выглядел потрясенным, а Лакаста почти все время молчал. Ты же говорил, он болтливый. Недели раньше, да. Может, ему все это надоело? Короче, самоубийство исключено, убийство маловероятно или недоказуемо, перила на балконе очень низкие, парень выпил лишнего. Заключение о смерти в результате несчастного случая, разрешение на захоронение, и дело закрыто. Кто вел следствие? Селье. Его же здесь нет, получил капитана. В 12-м округе, знаю. Спасибо, Натан. А что, тебе известно продолжение истории? 2 свадьбы, один пропавший без вести и одна умерла. Что скажешь? Что все это очень странно. Удачной охоты, Людвиг, но будь осторожен. Ты теперь один. Действуй осмотрительно. И бери пример со своей жабы. Спокойствие и умеренность во всем. Лучшего пожелать не могу. Я ее поцелую за тебя, а ты поцелуй своих девчонок. Луи, улыбаясь, повесил трубку. У Натана было 7 потрясающих дочерей, как в сказке. Луи всегда это восхищало. Селье уже ушел с работы, Луи застал его дома. «Значит, за этой косточкой кроется убийство», — сказал Селье, внимательно выслушав рассказ Людвига. «И все участники дела Марселя Тома здесь замешаны?» Селье говорил, растягивая слова, как человек, который пытается припомнить прошлое. «Здесь дело ведет Герек. Вы знакомы?» «Немного. Довольно нудный. Мало говорит, редко смеется, но голова ясная, насколько мне известно. Однако чудес от него не жди». На чудеса я и сам не способен. В допросах по делу Тома было что-нибудь примечательное? Я пытаюсь вспомнить, но ничего не приходит в голову. Если это убийство, значит, я оплошал. Но зацепиться там было не за что».